Дворец земледельцев. Дворец земледельцев в Казани — одна из самых заметных и необычных современных достопримечательностей города, расположенная в историческом центре, напротив Казанского Кремля. Это здание, возведенное в 2010 году, стало резиденцией Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и одновременно новым архитектурным символом столицы региона. Проект Дворца земледельцев был реализован по замыслу архитектора Леонида Горника. Архитектор подчеркивает, что здание не является примером неоклассики, а выполнено в строгом соответствии с канонами классицизма, что заметно по симметрии, гармонии пропорций и монументальности фасадов. В то же время дворец органично вписан в историческую застройку центра Казани, поддерживая визуальный диалог с ансамблем Кремля. Архитектурный облик дворца сразу привлекает внимание своим массивным центральным портиком с шестиколонным входом, увенчанным большим куполом. Этот купол — одна из самых эффектных деталей здания. Он имеет классический силуэт, но дополнен оригинальной спиралевидной конструкцией и светопрозрачными элементами, что придает ему современное звучание и легкость. Фасады дворца выполнены из светлого камня и декорированы элементами, отсылающими к национальному татарскому орнаменту, что подчеркивает уважение к культурным традициям региона. В оформлении здания сочетаются классические архитектурные формы и современные материалы, благодаря чему оно выглядит одновременно величественно и актуально. Внутренние помещения дворца предназначены для работы министерства и проведения различных деловых, культурных и общественных мероприятий, связанных с аграрной отраслью. Здесь проходят выставки, форумы, конференции, посвященные развитию сельского хозяйства и вопросам продовольственной безопасности. Дворец земледельцев быстро стал одной из популярных туристических точек Казани. Его необычная архитектура, сочетание классики и современных решений, а также удачное расположение напротив Кремля, делают его обязательным пунктом для фотосессий и экскурсий. Вечерняя подсветка здания особенно подчеркивает его выразительные формы и превращает дворец в одну из самых эффектных городских декораций. Таким образом, дворец земледельцев — это не только административное здание, но и яркий пример современной архитектуры, в которой нашли отражение как европейские традиции, так и национальные мотивы Татарстана. Он символизирует связь прошлого и настоящего, уважение к истории и стремление к развитию, а также служит напоминанием о важности сельского хозяйства для региона и всей страны. Центральная часть фасада украшена гигантским бронзовым деревом, символом плодородия, жизни и неразрывной связи человека с землей. Это дерево стало узнаваемым архитектурным знаком не только Казани, но и всей республики.